Ходить заново по дворам Семен не решился. Еще опознают в новоявленном дворянине бывшего батрака, только что предлагавшего золото за лошадь. Могут возникнуть ненужные вопросы, а следом за ними ненужные проблемы. Потому Семен отправился, как и решил, к кабаку. Там или с кабачиком насчет коня сторгуется, или пошлет отца Вуди на закупку. Денег даст и пошлет. Крестьянской подводы возле кабака не было. Видимо, крестьянин-возчик за то время, пока Семен искал лошадь, достаточно пообщался с народом за стаканом вина и про мертвых с косами рассказал, и про танцующую крысу, и еще не весь про что, пока монета не закончилась, пообщался и уехал. Семен не сомневался, что валами теперь управляет сын крестьянина, а сам рассказчик дрыхнет в подводе, уставший от росказней, да невменяемости уставший. Не было и повозки с сундучком-аптечкой. Отец Вуди стоял, прислонившись к вековому дереву и понуро уставившись в землю. Вид у монаха был крайне несчастный, словно он только что похоронил кого-то из родственников. От отца Вуди за несколько шагов несло ядреной сивухой. «Папаша, а где ж твоя повозка?» – изумился Семен, останавливаясь перед монахом. «Я, понимаешь, весь поселок на уши поставил, отыскивая коня, а повозки-то и нету, и сундучок куда-то подевался». «Нету!» – убито согласился монах, поднимая на Семена мутный взгляд и пристально глядя сквозь собеседника куда-то вдаль. «Граф, я не виноват! Да дорожные обстоятельства! Мертвые крысы с золотыми косами ограбили! Вот, всех убили и ограбили! И меня тоже и убили!» Отец Вуди был пьян в слякоть, как грузчик после Могорычевой работы. «Ух ты!» – восторженно сказал Семен. «И когда это он успел так надраться? Впрочем, как наш лекарь-аптекарь умеет надираться, я уже видел. Умеет, еще как умеет! Что же делать? Повозки нет, коня нет!» Семен с насмешкой посмотрел на монаха. «Папаши Вуди тоже, считай, нет. На пробку наступил и временно выпал из реальности. Да. Может, отрезвин у него в кармане поискать?» – предложил Семен, но тут же отказался от своей идеи. «Хрен его знает, что у него еще там в кармане лежит. Яд какой ненароком подсуну. Или того хуже, какую-нибудь местную виагру». Семен расхохотался в полный голос, но тут же помрачнел. «Однако надо что-то делать. Ну что?» «Предлагаю перенестись в повозку», – посоветовал Мар. «И на месте разобраться, что к чему. От гражданина-монаха ты сейчас никаких толковых показаний не добьешься. В полной несознанке наш гражданин находится. В буквальном смысле». «А что, можно?» – обрадовался Семен. «Но ты ведь сам предупреждал, что без адреса никуда переноситься нельзя. Еще склеимся с повозкой ненароком». Он озабоченно покачал головой. «Не хотелось бы». «Все нормально будет», – заверил Семен и медальон. «Я ночью, когда вас охранял, на повозку специальную метку поставил. На всякий случай. Вернее, на случай возможного угона. Типа ее пространственный адресок взял. Вот, пригодилось». «Это ты молодец», – одобрительно сказал Семен, вынимая с петельки пистолет и приводя его в боевое состояние. «Цепляй нашего падра и поехали. Будем, стало быть, закон и порядок восстанавливать, не слезая с повозки». «Ты что? В людей стрелять будешь?» – полюбопытствовал Мар, следя за приготовлениями Семена. «В живых?» «Нет, в дохлых!» – огрызнулся Семен. «Скажешь еще, ни в кого я стрелять не собираюсь. Пока что. На всякий случай пушку готовлю. Может, пугнуть кого придется». Семен направил ствол в небо. «Поехали!» В ту же секунду Семен нашибло с ног. Падая, он нажал на спусковой крючок, и пистолет громыхнул, выпустив короткую очередь в небо. «Караул!» Истошно завопили где-то рядом. «Спасите!» Крик внезапно оборвался. Послышался тяжелый удар и удаляющийся дробный топот сапог. Семен сел, огляделся. Он был в повозке. Рядом, недоуменно вертя головой по сторонам, сидел отец Вуди, обхватив руками свой бесценный сундучок-аптечку. Похоже, монах начинал приходить в себя и без всякого отрезвина. Взгляд у отца Вуди стал осмысленным, в меру осмысленным. Повозка, никем не управляемая, мчалась полным ходом. Впряженный гнедой жеребец бодро стучал копытами по утоптанной грунтовке, Встречный ветер развивал его длинную гриву. Повозка то и дело подпрыгивала на ухабах. Не спасали и резиновые шины с рессорами. По левой стороне дороги, что-то невнятно крича, убегал в чисто поле незнакомый Семену мужичок. Впереди, неподалеку, высились зубчатые городские стены. Дорога упиралась в раскрытые настежь въездные ворота. У ворот стояли вооруженные алебардами стражники и с нескрываемым интересом наблюдали за происходящим. «Бррррр!» – заорал Семен, на четвереньках добравшись до лавочки возницы и хватая брошенные ремни вожжей. «Бррррр! Кому говорю? Стой, животные!» Семен натянул вожжи. Конь постепенно перешел на шаг и остановился. В наступившей тишине было слышно, как громко дышит жеребец, как вдалеке гласит напуганный мужичок, с курьерской скоростью уносясь в неизвестность, как чему-то хохочут стражники. «Соображать можешь?» Семен повернулся к монаху. Тот пожал плечами, подумал и согласно кивнул. «Что случилось?» Садясь на лавочку, спросил Семен. «Поехали потихоньку, что ли?» Он легонько тряхнул вожжами. Конь фыркнул и неспешно потрусил дальше. «Случилось-то что?» Семен обернулся к отцу Вуди. «Этот, который из повозки выпрыгнул, он кто?» «Сволочь он!» Хриплым голосом ответил монах, роясь за пазухой. «Крыса! Проезжий шаромыга на коне! Опоил меня дурью и повозку украл, а я с ним в кости за скуки поиграть согласился и хлебного венца выпить, а он мразь! «Вон чего сделал!» Отец Вуди проглотил таблетку, привычно поморщился. «Универсальное лекарство?» Подмигнул Семен. «На все случаи жизни, да? А понос лечит?» «Нет!» Буркнул монах. «От поноса, говорят, пробка в нужном месте хорошо помогает!» И захихикал, но тут же со стоном схватился за голову. «Ох, башка как трещит!» Отец Вуди со вздохом привалился спиной к борту повозки. «Противоядие это, но действительно универсальное. Всем лекарям перед поездкой выдают, заказчики, мать их, разные попадаются. Иной вместо платы может тебя и особым вином напоить в целях личной экономии». «Ну что ж», – рассудительно сказал Семен, глядя на приближающиеся ворота. «Нет худа без добра. У нас теперь есть конь и новый упряжь, причем бесплатно. Да и дорогу мы изрядно сократили. В общем, спасибо, шаромыги!» И замолчал, приняв надменный гордый вид. Стражники вовсю пялились на них, пытаясь разобраться, кто же такой важный едет в повозке, если кучером у него богатый дворянин. Так ничего и не поняв, стражники на всякий случай взяли алебарды на караул. Отец Вуди торжественно повел рукой, осеняя благодатью и стражников, и алебарды, и ворота заодно, после чего шумно высморкался через борт, сказал: «Да ну вас всех к черту! У меня голова раскалывается!» И улегся на дно повозки. Копыта коня застучали по тесанным камням. Повозка въехала в город. В город графа Лакира,